Глава 20. Неудобный стул, неприятный интерьер, не мягкое освещение в офисе Майка Невинса не подняли настроение Райли. Синди все еще была в плену. Бог знает, что с ней происходит прямо сейчас. Мучают ли ее, как мучили Райли? Агенты, прочесывающие окрестности, все еще не нашли ее, хотя прошло уже 24 часа. Райли это не удивляло. Она знала, что они ищут не в том месте. Проблема заключалась в том, что ни она, ни кто другой не имели представления, какое место то. Она даже думать не хотела о том, насколько далеко ее мог увести убийца, и жива ли она еще. «Мы теряем ее, Майк», — сказала Райли. «С каждой минутой. Ей все больнее. Она все ближе к смерти». «Почему ты так уверена, что они поймали не того человека?» — спросил ее судмедэксперт. Майкл Невинс, всегда безупречно выглядящий, одетый в дорогую рубашку и жилет, Невинс был щепетильным и дотошным человеком. Именно это нравилось в нем Райли больше и больше. Рядом с ним она приходила в себя. Они впервые познакомились лет 10 назад, когда он консультировал ФБР в деле, получившем широкую огласку, расследованием которого занималась она. Его офис располагался в столице, так что они встречались нечасто. Но за эти годы они нередко обнаруживали, что сочетание ее инстинктов и его фундаментальных познаний давали им уникальную возможность понять изощренные идеи преступников. Она приехала к нему первым делом этим утром. «С чего начать?» — спросила Райли, пожав плечами. «Подумай», — сказал он. Она сделала глоток вкусного чая, который он ей налил. «Я видела его», — сказала она. Задала ему несколько вопросов, но Волдер не дал мне провести с ним достаточно времени. «И он не подходит под твой образ?» «Майк, это Дэрил Гам, подражатель», — продолжала она. «Почему-то он тащится по психопатам. Он хочет быть таким же. Он хочет прославиться из-за этого. Но он не знает, каково это на самом деле. Он мерзкий, но он не убийца. И прямо сейчас он намерен осуществить свою фантазию до конца. Сбывается его мечта». Майк задумчиво погладил подбородок. «А ты думаешь, настоящий убийца не ищет славы?» «Может быть, слава и интересует его, и может быть, он ее ищет, но не это заставляет его действовать. Им движет нечто другое, нечто более личное. Его жертвы что-то для него олицетворяют, и ему нравится смотреть на их мучения из-за того, что они символизируют. Он выбрал их не случайно». «А как тогда?» Райли покачала головой. Она жалела, что не может облечь свои мысли в слова более ясно. «Это как-то связано с куклами, Майк. Этот тип помешан на них. А куклы как-то указывают на то, как он выбирает женщин». Тут она вздохнула. Сейчас даже ей это не казалось убедительным. И все же она знала, что стоит на правильном пути. Майк помолчал с мгновения. Затем он сказал... «Я знаю, что у тебя талант распознавать природу зла. Я всегда доверял твоим инстинктам. Но если ты права, то подозреваемый, которого они поймали, обдурил всех остальных. А агенты ФБР далеко не дураки». «Кроме некоторых из них», — сказала Райли, «я никак не могу перестать думать о женщине, которую он вчера похитил, о том, через что она сейчас проходит». Тут она выпалила разом свою цель визита к психиатру. «Майк, ты не мог бы поговорить с Дэрилом Гамом, ты бы раскусил его за секунду!» Майк выглядел удивленным. «Они даже не предлагали мне это сделать», — сказал он. «Я справлялся о деле сегодня утром, и мне сказали, что доктор Ралстон сегодня с ним беседовал. Очевидно, он согласен, что он убийца. У него даже есть подписанное признание Гамма. Бюро закрывает дело. Они думают, что теперь им лишь осталось найти женщину. Они уверены, что смогут разговорить Гамма». Райли раздраженно закатила глаза. «Но Ралстон, обманщик», — сказала она. «Он ходит под Волдером. Он придет к тому заключению, которое ему скажет Волдер». Майк ничего не ответил. Он лишь улыбнулся Райли. Райли была уверена, что он презирает Ралстона, так же, как и она, только слишком профессионален, чтобы это признать. «У меня не получилось раскусить его», — сказала Райли. «Хотя бы прочитай документы и скажи мне свое мнение. ладно?» Майк, казалось, погрузился в мысли. Затем он сказал: «Давай немного поговорим о тебе. Давно ты вернулась к работе?» Райли пришлось подумать. Это дело началось совсем недавно, но уже успело поглотить ее целиком. «Около недели?» — ответила она. Он обеспокоенно наклонил голову. «Ты очень упорна, как всегда. За это время мужчина успел убить одну женщину и взять в плен другую. Мне не следовало прекращать расследовать это дело с того самого дня, как я впервые увидела его работу полгода назад. Я не должна была бросать его. Тебе помешали». Она знала, что он говорит о ее собственном плену и пытках. Она часами рассказывала об этом Майку, и он помог ей это пережить. «Теперь я вернулась, и другая женщина в беде». «С кем ты сейчас работаешь?» «Снова с Биллом Джеффрисом. Он замечательный, но его воображение слабее моего. У него еще не возникло никаких идей». «Как тебе работается? Нравится находиться с ним каждый день?» «Вполне. А почему не должно?» Майк молча посмотрел на нее несколько мгновений. Затем обеспокоенно наклонился к ней. «Уверена ли ты, что у тебя ясная голова? Ты уверена, что снова в деле? И о том, что знаешь ли ты, за каким преступником охотишься?» Райли прищурилась, немного удивленная такой резкой сменой темы. «Что ты имеешь в виду, за каким?» — спросила она. «За новым или за старым?» Повисло молчание. «Я думаю, что, возможно, ты пришла поговорить о себе», — тихо сказал Майк. «Я знаю, что ты никак не можешь поверить, что Петерсон погиб от взрыва». Райли не знала, что сказать. Она не ожидала такого. Не ожидала, что стрелки переведут на нее. «Это к делу не относится», — возразила она. «Что с твоими таблетками, Райли?» — спросил Майк. Райли снова не ответила. Она уже много дней не принимала прописанные транквилизаторы, чтобы не притуплять концентрацию. «Я не уверена, что мне нравится то, к чему ты клонишь», — сказала Райли. Майк сделал большой глоток из своей чашки с чаем. «На тебе большой эмоциональный груз», — сказал он. «В этом году ты развелась, и я понимаю, что у тебя смешанные чувства на этот счет. И, конечно, то, что твоя мама погибла при таких ужасных трагических обстоятельствах много лет назад». У Райли от досады вспыхнуло лицо. Она не хотела продолжать этот разговор. «Мы обсуждали обстоятельства твоего собственного похищения», — продолжал Майк. «Ты вышла за пределы допустимого, взяла на себя большой риск. Твои действия были очень безрассудными». «Я вызволила Марии», — сказала она, — «и заплатила за это высокую цену». Райли глубоко вздохнула. «Ты хочешь сказать, что я во всем виню себя?» — сказала она. «В разрушенном браке, в том, что убили маму. Ты говоришь, что, может быть, я считаю, что заслужила это, и поэтому притянула это к себе, сама себя поставила в такую ситуацию». Майк сочувствующе улыбнулся. «Я лишь говорю, что тебе нужно хорошенько разобраться в себе, спросить себя, что на самом деле творится у тебя внутри». Из-за стремящихся прорваться слез Райли с трудом могла дышать. Майк был прав. Она обо всем этом задумывалась, поэтому его слова так задевали ее. Но она не обращала внимания на эти полуподсознательные мысли. А сейчас пришла пора выяснить, есть ли в них доля правды. «Я делала свою работу, Майк», — сказала она приглушенно. «Я знаю», — сказал он, — «ты ни в чем не виновата. Ты это понимаешь? Я беспокоюсь, что ты занимаешься самобичеванием. Люди притягивают то, что им кажется, они заслуживают. Мы сами создаем нашу жизнь!» Райли встала. Она не могла слушать его дальше. «Меня схватили не потому, что я привлекла это, доктор», — сказала она, — «а потому что в мире полно психов!» Райли торопливо вышла через ближайшую дверь во двор. Стоял прекрасный летний день. Она несколько раз медленно и глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Затем села на лавочку и опустила голову на руки. В этот момент у нее зазвонил телефон. Мари. Она сразу почувствовала, что звонок срочный. Райли подняла трубку, но услышала только судорожные всхлипы. «Мари!» — обеспокоенно сказала Райли. «Что случилось?» Какое-то время Райли слышала только рыдания. Мари, по всей видимости, было еще хуже, чем ей сейчас. «Райли!» — наконец проговорила Мари. «Ты его нашла! Ты искала его! Кто-нибудь его искал!» У Райли упало сердце. Конечно, Мари говорила о Петерсене. Ей хотелось разубедить ее, сказать, что на самом деле он мертв, погиб от взрыва. Но как она могла сказать с уверенностью то, в чем сама сомневалась? Она вспомнила, что специалист по судмедэкспертизе Бетти Рихтер сказала ей несколько дней назад относительно шансов, что Петерсен действительно мертв. «Я бы сказала 99%. Эта цифра нисколько не успокоила Райли, и это было далеко не то, что Мари сейчас хотелось бы или нужно было услышать. «Мари!» — горько сказала Райли. «Я ничего не могу сделать!» Мари спустила вопль отчаяния, от которого Райли продрала до костей. «О боже, значит, это он!» — плакала она. «Это не может быть никто другой!» У Райли кровь застыла в жилах. «О чем ты говоришь, Мари? Что случилось?» Из трубки посыпался поток исступленных слов. «Я говорила тебе, что он мне звонит. Я отключила домашний телефон, но он как-то достал номер моего мобильника. Он постоянно мне звонит. Он ничего не говорит, просто дышит в трубку. Но я знаю, что это он. Кто еще это может быть? И он был здесь, Райли. Он был у меня дома!» Тревога Райли усиливалась с каждой секундой. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. «Я слышу шум по ночам. Он бросает что-то в мою дверь и в окно спальни. Какие-то камешки!» У Райли подпрыгнуло сердце, когда она вспомнила камешки на своем собственном крыльце. Возможно ли, что Петерсен жив? Неужели они с Мари снова в опасности? Она знала, что должна тщательно выбирать слова. Мари, по-видимому, стоит на краю, и край этот очень опасный. «Я еду к тебе, Мари, прямо сейчас», — сказала она. «Я заставлю бюро заняться этим». Мари, исступленно, отчаянно и горько рассмеялась. «Заняться? Чем?» — переспросила она. «Забудь об этом, Райли. Ты уже все сказала. Ты ничего не можешь сделать. Никто ничего не сделает. Никто ничего не может сделать». Райли села в машину и включила телефон на громкую связь, чтобы ехать и разговаривать. «Оставайся на линии», — сказала она, заведя машину и направляясь в сторону Джорджтауна. «Я еду к тебе». Глава 21. Сражаясь с трафиком, Райли старалась, не переставая разговаривать с Мари. Она проехала перекресток после того, как желтый свет сменился на красный. Она опасно вела машину и знала об этом. Но что она могла сделать? Она была на своем автомобиле, а не на служебном транспорте с мигалками и сиренами. «Я бросаю трубку, Райли!» — в пятый раз сказала Мари. «Нет!» — снова рявкнула Райли в ответ, подавляя волну отчаяния. «Оставайся на телефоне, Мари!» Голос Мари прозвучал устало. «Я больше не могу!» — сказала она. «Спасай себя, если можешь! Но я правда не могу! Мне надоело! Я собираюсь покончить с этим прямо сейчас!» Райли казалось, что она сейчас взорвется от паники. «О чем это, Мари? Что она собирается сделать?» «Ты сможешь, Мари!» — сказала Райли. «Пока, Райли!» «Нет!» — закричала Райли. «Просто подожди! Подожди! Это все, что нужно сделать! Я вот-вот приеду!» Она ехала намного быстрее, чем поток основного транспорта, перестраиваясь ряда в ряд, как сумасшедшая. Несколько раз ей просигналили. «Не бросай трубку!» — решительно потребовала Райли. «Слышишь меня?» Мари ничего не ответила, но Райли слышала, как она плачет и причитает. Тем не менее, звуки радовали. Они значили, что Мари, по крайней мере, все еще там, все еще на телефоне. Но сможет ли Райли удержать ее? Она знала, что бедняга провалилась в пропасть чистого животного ужаса. У Мари в голове больше не было разумных мыслей. Она почти сошла с ума от страха. Собственные воспоминания Райли заполнили ее голову. Воспоминания об ужасных днях, проведенных в полуживотном состоянии, когда кажется, что человеческого мира просто нет. Полная темнота, ощущение, что жизнь не ее, проносится мимо. Полная потеря восприятия времени. «Я не должна этому поддаваться», — сказала она себе. Но память уже окутала ее. Ничего не было видно или слышно. Райли старалась задействовать остальные органы чувств. Она почувствовала в горле горький привкус страха. Он поднялся в рот, пока не превратился в электрическое покалывание на кончике языка. Она скребла грязный пол, на котором сидела, ощущая его сырость. Она вдыхала запах влаги, окружающей ее. Эти ощущения были единственным, что еще связывало ее с миром живых. Тут, в густой темноте, появился ослепляющий свет и рев пропановой горелки Петерсона. Резкий удар выбил Райли из ужасных фантазий. Ей потребовалась секунда, чтобы понять, что она наехала на бордюр и рисковала врезаться во встречные машины. Машины сигналили. Райли снова вернула контроль над машиной и осмотрелась. Она уже недалеко от Джорджтауна. «Мари!» — крикнула она. «Ты еще здесь?» Она снова услышала лишь приглушенные рыдания. «Это хорошо. Но что Райли может сделать теперь? Она была в нерешительности. Она может вызвать на помощь ФБР из столицы. Но бог знает, что произойдет к тому времени, как она объяснит проблему и добьется того, чтобы по адресу выехали агенты. Кроме того, для этого будет необходимо закончить телефонный разговор с Мари. А ей нужно продолжать с ней разговаривать. Но как? Как она собирается вытащить Мари из этой пропасти? Она сама едва в нее не провалилась. Райли что-то вспомнила. Когда-то давно ее учили, что делать, чтобы люди в кризисе не вешали трубки. Ей никогда не пригождались эти уроки до настоящего момента. Она старалась вспомнить, что должна делать. С тех пор прошло уже столько времени. Она вспомнила часть. Нужно делать что угодно, говорить что угодно, чтобы заставить звонящего говорить. Неважно, насколько бессмысленные или бесполезные вещи говорятся. Главное, чтобы он слышал обеспокоенный человеческий голос. «Мари, ты должна кое-что сделать ради меня», — сказал Райли. «Что?» У Райли бешено работал мозг, стараясь придумать, что сказать. А она уже продолжала. «Мне нужно, чтобы ты пошла на кухню», — сказала она. «И сказала мне точно, какие травы и специи хранятся в твоем кухонном шкафу». Мгновение Мари не отвечала, и Райли забеспокоилась. Правильное ли состояние у Мари, чтобы подчиниться такому нелепому требованию? «Хорошо», — сказала Мари. «Я иду туда». Райли выдохнула с облегчением. Возможно, так она выиграет немного времени. Она слышала в трубке позвякивание баночек со специями. Голос Мари теперь звучал совсем странно, одновременно истерично и безэмоционально. «У меня есть сушеный орегано и молотый красный перец, и мускатный орех». «Отлично», — сказала Райли. «Что еще?» «Тимьян и имбирный порошок и черный перец горошком». Мари замолчала. Сколько еще Райли сможет это растягивать? «А карри есть?» — спросила Райли. После звона баночек в трубке раздался голос Мари. «Нет!» Райли заговорила медленно, как будто выдавая жизненно важные указания. Впрочем, именно этим она и занималась. «Так, возьми листочек бумаги и карандаш», — сказала она. «Запиши это. Тебе понадобится список, когда ты пойдешь в магазин». Райли услышала, что Мари записывает. «Что еще у тебя есть?» Последовала гробовая тишина. «Это бесполезно, Райли!» Тоном глубокого отчаяния произнесла Мари. Райли беспомощно пробормотала. «Просто сделай это ради меня!» Еще одна пауза. «Он здесь, Райли!» Райли почувствовала в горле комок, твердый, как камень. «Он где?» — переспросила она. «Он в доме. Теперь я это поняла. Он был здесь все это время. Ты ничего не сможешь сделать!»